«Мне приказано лично сопроводить тебя в 13-й форт», как бы, между прочим, сообщил Фишер. «Круг сомневается в моей благонадежности? Интересно, с чего бы?» «Приказы не обсуждают, Глеб. Я провожу тебя до форта». «А с чего ты вдруг решил, что я туда вернусь?» Взгляды двух сидящих у костра людей встретились. В глазах апологета была твердая решимость, в глазах наемника — плохо скрываемое торжество. «Я так и знал, что ты откажешься подчиняться кругу», — удовлетворенно проговорил Фишер. «Ты всегда был слабым звеном, Глеб, поэтому тебя и послали в большой мир искать мальчишку. Никто бы особо не расстроился, если бы ты погиб во время поисков. Более того, кое-кто в круге очень на это рассчитывал. Но чертов Шмелев смешал все планы, послав за тобой отряд Жданова. Если бы не они, гнить тебе среди фашистов до конца дней». «Попробуешь вернуть меня в форт силой?» — с улыбкой поинтересовался апологет. «Нет», — покачал головой наемник, — «мы ведь с тобой вполне взрослые мальчики. Поступай как хочешь, но отныне ты отступник, такой же изгой, как и тот ублюдок, что прячется от всего мира у коммунистов. Тебя выследят и убьют, как бешеного пса, в назидании другим, потому что ты первый из апологетов, кто посмел ослушаться воли круга». «Но ведь никто пока не знает, что я отказываюсь возвращаться в форт, пока ты, Фишер, им не скажешь». Он и сам не ожидал от себя такой прыти. Заткнутая за пояс гюрза блестящей птицы выпорхнула из-под кожаной куртки. Прицел, будто при замедленной съемке, плавно совместился с широким лбом наемника. Теперь нужно всего-навсего нажать на спусковой крючок, но времени это сделать уже не было, потому что мгновением раньше Фишер успел метнуть нож. Удар в грудь, хруст за пазухой, тело отбрасывает назад, указательный палец нажимает металлическую деталь, очень важную деталь, чертовски важную, фатальную, как точка в конце предложения. Финальная точка огромной толстой книги под названием «Человеческая жизнь». Голова Фишера взрывается кровавыми брызгами. Осколок черепа, облепленный седыми волосами, отлетает в сторону. Мертвец падает навзничь, проваливается во тьму. Бригаденфюрер резко выдвинул один из ящиков стола, аккуратно выкладывая на полированную крышку CD-плеер и клясер с компакт-дисками. «А мой пистолет у вас в столе случайно не завалялся?» — шутливо поинтересовался апологет. «Вполне возможно, что и завалялся», — усмехнулся Дерыш, добавляя к плееру с дисками блестящую гюрзу. «Забирайте!» Харон недоверчиво смотрел на фашиста. «Думаете, это какая-то провокация?» «Зря. Я совершенно искренен. Вижу по вашим глазам, вы не способны выстрелить в человека». «Бригаденфюрер Дерыш, как же ты жестоко ошибся. А ведь должен хорошо разбираться в людях. Недаром глава такой опасной и непредсказуемой группировки. Не распознал своего собрата. А ведь должен был распознать. Обязан. Зло видит зло. Зло тянется к злу. Зло — удел сильных». Громкие крики ничего не понимающих лимбовцев. Отборный мат Жданова. Харон просовывает руку под куртку. На пальцах кровь. Что-то осыпается на мраморный пол станции. Пластиковые детали. Микросхемы. Секунды позже апологет понимает. Это его CD-плеер. Единственное сокровище. Возможно, последний музыкальный плеер во всем проклятом мире. Нож попал в маленькую серую коробку, спасшую своему хозяину жизнь. Харон сбрасывает одежду. Под разорванной майкой кровоточащий порез. Похоже, сломано одно из ребер. Фишер был настоящим мастером своего дела, вот только недооценил противника. После стольких лет и так оплошать — просто невероятно. «Зачем?» — присевший рядом с трупом наемника Жданов повернул к Харону бледное лицо. «Мне нужно было выиграть время», — честно ответил апологет, морщась от боли в груди. «Перевяжите меня, нам предстоит долгий путь». Почему он поступил именно так? Харон не знал ответа. Просто как-то незаметно судьба целого мира оказалась в его руках. В руках почти старика, изувеченного прошлым существа, живущего без всякого смысла. Но был еще дар, то, что позволит ему завершить начатое. А что, если искомый мальчишка действительно должен погибнуть? Что, если он несет в себе смерть? Смерть всем тем, кто еще как-то цеплялся за жизнь в этом страшном, изувеченном городе. Как знать наверняка? Ведь цена ошибки слишком высока, и ее уже нельзя будет исправить. Ты можешь войти в проклятую реку только один раз. Выход только один. Делай, что должно, и будь, что будет. Аминь. «Мне нужны ответы, Глеб». Жданов выжидающе смотрел на апологета, пока остальные бойцы гасили костер. «Ответы?» — Харон морщись натягивал кожаную куртку. Перехватывающая грудь повязка мешала дышать. Каждый новый вдох отзывался в поврежденных ребрах тупой болью. «Да, ответы. Что ты хочешь знать, майор?» «Наемник». «Мне пришлось его убить». Апологет выдвинул с гюрзы обойму и со щелчком вернул ее на место. «Я пошел против воли круга. Там, наверху, настоящий ад. Ваххабиты вырезают целые форты. Город на грани войны. Это безумие можно остановить лишь одним единственным способом — обезглавить круг. Только после этого Шмелев рискнет вмешаться и спасет хотя бы тех, кого еще можно спасти». «Я и мои люди с тобой до конца», — в очередной раз заверил Жданов. «Но я должен знать, за что отдам свою жизнь». «За будущее», — просто ответил апологет. «За будущее твоих детей, которым не повезло родиться в этом кошмаре». «Что ты собираешься делать?» «Уничтожить главу круга». Майор, кажется, не удивился. Лишь коротко кивнул, внимательно слушая, что Харон скажет дальше. «Никто не знает его в лицо, но мне известно, где обитает Овод. Важная информация попала ко мне совершенно случайно, и вот настал день, когда она пригодилась. Несколько лет назад меня самого едва не выбрали главой круга, но ряд доброжелателей помешал занять должность. Я был уверен в победе, однако в последний момент один из моих сторонников принял сторону соперника». До завершения выборов мне в руки попал архив предыдущего главы круга, где среди документов был указан форт-резиденция наследника. Где это место? Станция метро «Проспект Гагарина», форт номер 3, расположенный в здании железнодорожного вокзала Левады. Что потребуется от моих людей? Помочь мне попасть внутрь. Это невозможно. Третий форт хорошо укреплен, а миром они нас не пустят. «А кто сказал, что мы придем с миром?» — усмехнулся апологет. «Не беспокойся, майор. Я знаю, как туда проникнуть. Ты вместе с бойцами будешь прикрывать меня. Это единственное, что от тебя потребуется». «Сделаем. Тогда не будем терять времени». Проспект Гагарина. Та самая станция, с которой все началось много лет назад. Именно здесь взяла свое начало история апологетов. Низкие рифленые своды, бежевые квадратные колонны, уродливая разноцветная мозаика, изображающая летящего среди звездных систем космонавта в красно-белом скафандре. Радиационные и биологические угрозы, заброшенное неприветливое место, кишащее мутантами. Как раз то, что надо. «Символично», — думал Харон, плетясь в середине маленького боевого отряда. «История апологетов началась с этой станции, и здесь, возможно, она закончится». После уничтожения главы апологетов в городе настанет неизбежный хаос. Пока члены круга сумеют собраться и договориться о выборе нового лидера, Лимп возьмет город в свои руки. Шмелев, всегда просчитывающий все шаги наперед, обязательно воспользуется таким удобным случаем взять власть в свои руки. Диктатуре круга настанет конец. Следующий шаг – истребление большей части апологетов. Это неизбежно. Иначе все повторится опять. Змея вновь проглотит свой хвост. Круг должен получить такой сокрушительный удар, чтобы он не скоро сумел оправиться. Или, быть может, не сумел никогда. Тирании избранных настанет конец. А что будет с городом, с остальными людьми, лишенными защиты от наводнивших руины тварей? Военные потери? Плата за будущее? Да и каково оно, это будущее? Неужели оно сокрыто в этом странном мальчике, которого Харон еще ни разу в своей жизни не видел воплоти? Слишком мало информации, недосказанность, цена которой слишком высока. Бойцы помогли подняться тяжело дышащему апологету на платформу. Облокотившись о ближайшую колонну, Харон утер выступивший на лбу пот. Станьте вокруг меня так, чтобы простреливалось все окружающее пространство». «Глеб, что происходит?» Жданов нервно облизнул сухие губы. «Нам готовиться к нападению? Но ведь ты говорил...» «Не спорь со мной, майор». Харон глубоко вдохнул, морщась от очередного приступа боли. Он не разрешил вколоть себе обезболивающее, побоявшись, что это ослабит его и не позволит сделать то, что задумал. Потом вколоть можно, но не сейчас. «Я на некоторое время могу потерять сознание. Если это вдруг случится, не пытайтесь привести меня в чувство. Слышишь? Ни в коем случае не делай этого, потому что последствия могут быть непредсказуемыми. Сейчас здесь будет много мутантов. Они придут прямо из туннелей. Я погоню их на поверхность, к третьему форту. Ваша задача — прикрыть меня во время гона. Стреляйте по всем тварям, которые попытаются приблизиться к вам больше, чем на 1.5 метра. Остальных не трогайте». Жданов решительно повернулся к застывшим у него за спиной бойцам. «Вы все слышали, ребята?» Апологет снова вошел в транс. Как тогда, в аномальной зоне. Рядом не было Локи, но его присутствие и не понадобилось. Все прошло идеально. Сначала Харон увидел метро, увидел целиком, понимая, что перед ним не просто набор темных холодных туннелей, а огромное живое существо, обитающее под землей. Метро напоминало звезду. Если дать волю разыгравшемуся воображению, то эта звезда, состоящая из расходящихся веток многочисленных станций, вполне могла быть перевернутой. Неожиданно вспомнилась странная татуировка на выбритом затылке мертвого сталкера, поделившегося с апологетом своим противогазом. Что означает этот знак? Истинную сущность харьковской подземки? Обитель сатаны. И впрямь, где же ей быть, если не под землей? А как же сердца людей? Ведь дьявол испокон веков обитает именно там. Или после катастрофы он переселился под землю? Слишком мало сердец. Слишком много в них зла. Врагу человеческому нужны чистые, незапятнанные души, а их все меньше и меньше. Их почти нет. Значит, пентаграмма. Пусть так. Ветки отличались по цвету. Алексеевская светилась зеленым, Хладногорско-заводская — красным, Салтовская — фиолетовым светом. Сумрачная инфернальная иллюминация. Апологет позвал тварей, и они откликнулись, излившись потоком смрадного гноя по венам исполинского подземного мертвеца. Харон указал цель, поставив на гигантской карте маленький белый маркер. Твари подчинились. Их ненависть по мере приближения к проспекту Гагарина только росла. Сквозь транс апологет услышал глухое рявканье автоматов. Бойцы Лимба отсекали слишком любопытных ублюдков. Но их не будет много, потому что всеобщая ненависть, направленная против небольшого строения на поверхности, уже почти превысила свой апогей. Опьяненные непонятным наркотиком, слепые бледные выродки исторгались из недр станции, штурмуя хорошо укрепленный форт. Мутантов было слишком много, Харон хорошо это видел, поселению не выстоять, на этот раз нет. Там внутри затаился противник. Но там же были женщины, дети, старики. Противник прикрывался ими как щитом. Противник понимал, его силы слишком малы, чтобы сдержать такую невероятную орду мутантов. Потому что подобных прорывов из недр метро не случалось еще ни разу за всю историю харьковской подземки. Прежний Харон умирал, корчился в страшной агонии, безуспешно сопротивляясь тому, что поднималось изнутри. Чтобы победить своих врагов, нужно стать одним из них. Нужно сделаться сильнее, нужно сотворить еще большее зло. Превратиться в чудовище, пожирающее других чудовищ. Стать изгоем, быть проклятым. Чтобы люди, произнося твое имя, плевали на обогренную кровью землю. Все ради будущего, которое вполне может оказаться страшнее настоящего. Дьявольская, непредсказуемая игра. Но отступать уже некуда. Плотный поток визжащих тварей заполонил проезд улицы Вернадского. Дозорные в сторожевых башнях форта сразу же открыли по мутантам шквальный пулеметный огонь, пытаясь не подпустить их близко к железнодорожной станции. Но с каждой секунды опасных мишеней становилось все больше. «Ильенко, комендант, уживо!» Через минуту комендант форта, немолодой бородатый старик в синей форме со споротыми знаками различия, был уже на защитной стене. «Нужно эвакуировать апологета!» — крикнул один из дозорных, меняя ленту в дымящемся пулемете. «Думаешь, наш не справится?» Старик прищурился, пытаясь на глаз определить численность тварей, упрямо приближающихся к форту сквозь град пуль. «С таким-то количеством? А вдруг сможет? А если нет?» Сохраняя абсолютное хладнокровие, комендант поднес глазам старый армейский бинокль. «Они идут из метро, Илюша. Шарахнуть бы прямо отсюда из РПГ, чтобы завалить выход станции проспект Гагарина. А воду нам как будут подвозить, Григорий Викторович? Это же чистое самоубийство!» «Да, действительно», — старик опустил бинокль. «Поджечь мазут немедленно!» Через хитрую систему ржавых трубопроводов в узкий ров, окружающий форт, потекла черная вязкая жидкость. Один из бойцов бросил вниз факел. Пламя быстро побежало по рву, опоясывая человеческое поселение ярким огненным кольцом. «Пустить сигнальную ракету!» Прекратив на минуту стрелять, дозорный вопрошающий уставился на коменданта. «Зачем?» — удивился старик. «Чтобы вызвать из 13-го форта вертолет для эвакуации начальства». «Поздно, Илья, они не успеют». Твари подобрались уже совсем близко. Безглазые тупые морды, ощерившиеся пасти, утыканные несколькими рядами острых зубов. Казалось, эти существа были созданы только для того, чтобы бездумно рвать на куски все живое. «Огнеметы!» Струи клубящегося пламени отшвырнули от стен первую волну атакующих. Белесые уродливые тела корчились в агонии. Безволосая бледная кожа кипела, обнажая хрупкие кости. «Слишком много», — прошептал старик, поправляя респиратор. Запах горелой плоти проникал даже сквозь защитные фильтры. «Что же могло заставить их выйти из метро?» — думал комендант, понимая, что форт обречен. «Может быть, их что-то напугало? Тогда почему атакуют именно людское поселение? Почему не разбежались по руинам? Хотя куда им бежать в руинах свои хозяева?» Обитатели подземелья — легкая добыча для тех хищников, которые живут при дневном свете. Будто подтверждая его мысли, со стороны красношкольной набережной в небе появились несколько черных точек. «Летуны!» — закричал кто-то на восточной башне, и в небо тут же взвелась выпущенная из РПГ граната. «Воздушные цели не трогать!» — хрипло прокричал комендант и, сообразив, что его не слышат, побежал к веревочной лестнице, ведущей в дозорную башню. Гранатометчик уже успел перезарядить РПГ-7, ловя в оптический прицел стремительно приближающихся крылатых хищников. «Хотиненко, прекратить!» Солдат недоуменно опустил длинный ствол оружия. «Но почему, товарищ комендант? Они сейчас нам не опасны. Бей по тварям внизу!» «Так точно, бить по тварям внизу!» Мутанты уже запланили все открытое пространство вокруг форта. Живой ковер из судорожно извивающихся тел напоминал бушующее море. Мерзкая плоть то тут, то там вспарывалась шквальным пулеметным огнем, но кровавые проплешины тут же затягивались. На место погибших мутантов приходили все новые и новые. Горящий защитный ров был уже доверху забит обуглившимися трупами. Твари кидались на стены. Железные ворота содрогались от страшных ударов. Те из существ, что были поменьше, разбивали головы в попытке пробить металлическую преграду. Те, что покрупнее, раз за разом, яростно бросались вперед, исходя кровавой пеной. «Безумие!» — прошептал комендант, содрогаясь от вида происходящего. «Да они просто сошли с ума!» То, что сейчас происходило, казалось совершенно невозможным. Третий форт — одно из самых надежных поселений, круче которого только оплот харьковских сталкеров, стадион «Металлист» и база группировки «Лимб». Главе круга не один раз предлагали поселиться в 13-м форте, но тот всякий раз отказывался, опасаясь постоянного контроля со стороны Шмелева. Падение форта — лишь вопрос времени. Еще немного, и атакующие по трупам собратьев смогут перебраться через защитную стену. Комендант покинул дозорную башню, спустившись во внутреннее помещение железнодорожной станции. Апологет ждал его рядом с распахнутым настежь оружейным складом, нервно перебирая старые пожелтевшие четки из слоновой кости. Лицо его, как обычно, скрывал глубокий серый капюшон. «Я ничего не могу сделать, Гриша. Их слишком много». «Я знаю и ни в чем тебя не виню. Я не думал, что все так будет. Брось, сейчас мы спрячем детей. Пойдешь вместе с ними. А может, все-таки... Брось, Ова, твоя жизнь важнее жизни каждого человека, находящегося здесь. Важнее жизни всех нас вместе взятых». «Хорошо. Я спущусь в убежище, потому что моя смерть приведет к еще большей катастрофе, чем это. Нужно спешить. Счет пошел на минуты». Когда Плагет ушел, комендант устало присел у стены на сваленные друг на друга автомобильные покрышки. Пулеметы на башнях замолчали. Где-то в недрах форта истошно кричали люди. Короткие, хаотично звучащие выстрелы говорили о том, что твари уже внутри. Старик достал из-за пазухи старого, залатанного во многих местах пиджака, блестящую нержавеющую фляжку. Отшвырнув в сторону ненужный респиратор, бережно отвинтил рифленый колпачок. Зажмурился, сделав большой глоток. Ароматный коньяк быстро побежал по пищеводу, принося долгожданное тепло. Бояться больше не надо. Григорий боялся долго, очень долго, напрочь забыв, что было время, когда он не испытывал страха. Старик не думал, что сможет застать это чудесное время, время без страха. И вот этот момент настал, сразу же стало легче. Сейчас он узнает, ведь он и в самом деле всегда хотел знать, что там, по ту сторону. Неужели ничего нет? Пустота? Но ведь пустоту тоже нужно как-то ощутить. А вдруг это только начало пути? Удивительного, невозможного, увлекательного пути. Вдруг вся его прошлая жизнь — это только скучный пролог. Но если так, то пролог чего? Еще одной жизни? Где нет того ужаса, который царит вокруг? А что если там еще хуже, чем здесь? Сейчас все выясним, — вслух проговорил комендант, решительно завинчивая флягу. Выстрелы больше не раздавались. Форт наполнился криками гибнущих людей. Людей, не созданных для такой жизни. Людей, ставших лишними. Людей, обладавших совершенным умом, но слишком слабым телом. В новом мире им не было места. Кажется, не было. Выпрыгнувшая из-за угла безглазая тварь повернула в сторону коменданта вытянутую окровавленную морду. Старик выхватил из кобуры ПМ, и после первого же выстрела голова мутанта взорвалась кровавыми ошметками. Затем, усмехнувшись, поднес короткий ствол к виску. Сейчас он узнает. Сейчас он все выяснит. Сейчас или никогда. Интересно, они сожрут его труп или все-таки не тронут? Комендант вспомнил, что, согласно инструкциям, после того, как дети спустятся в убежище, остатки защитников поселения должны взорвать резервуары с горючим для генераторов. Указательный палец решительно нажал спусковой крючок. Старик так и не увидел, как вырвавшаяся из недр форта волна всепожирающего пламени горячим смерчем прошлась по помещениям станции, даруя раненым долгожданное небытие, а их палачам — причитающееся возмездие.